Стадион Уэмбли. Уперся самолет колесами в бетон. И вот он, Лондон. Здесь опять дождливо. Через кишку туннель выходишь на перрон. Шагаешь без зонта, привычно, торопливо. Что Лондон без зонта? Как замок без ворот. Открыт ветрам, дождям. Погода не для гребли. И если солнце в тучах вдруг окно пробьет, то только, чтоб попасть на стадион Уэмбли. Сегодня здесь игра. Сегодня здесь футбол. Под мощный рев трибун уже дрожит фундамент. Так бурно отзывается на гол холодный, чопорный британский темперамент. Накал страстей. И этот шум трибун рождают музыку и чудеса движения. Семи не хватит нот, чтоб звуки нежных струн сумели повторить такое исполнение. Какие увертюры здесь звучат всегда. Какие падеду солисты исполняют. А даже с мячом в полете без труда с искусством цирковым в азарте совмещают. На поле свой Нуриев, Павлова своя, от черного Пеле до светлого Стрельцова. То румбу, то трепак, как дружная семья, ногами наций отбивают образцово. Для англичан футбол по-своему балет. С сигарой длинной не проскочишь в Ковенгарден. Пусть пиво и бекон упрятаны в пакет, ты будешь все равно там слишком авангарден. А здесь, в Уэмбли, зал в 100 000 мест. Репертуар немал. Всегда одни премьеры. И сцена меж трибун попала под арест поклонников страстей непримиримой веры. Наполнен стадион, все с нетерпением ждут. Выходит рефери, не втиснешь в смокинг летом. Он дирижер. В трусах за ним рысцой бегут солисты и состав всего кардебалета. В руках у рефери из кожи реквизит. Как любят все его, но норовят ударить. Простой и круглый мяч летит или лежит, готовый сам страдать, чтобы других забавить. Публичный мазохизм. Стараются в лицо мячу ногой заехать в бутсах, не в пуантах. И в то же время, как любимое письмецо, собой укрыть спешат с отвагой дуэлянтов. А рефери не попрострига, не монах, что со свистком неведомых чертей гоняет. Его короткий свист, как дирижерский взмах, и все на поле и трибунах замирает. Таким остался в памяти моей тот Уэмбли-стадион в разгар футбольной драмы. И я, как в юности в компании друзей, на Нижней Масловке, а значит, на Динамо. 2012 год.